«Смотри», — приказала она, — «зачем ты это сделала? Это нужно срочно обработать, наложить швы, перебинтовать». Вся спесь и крикливость спала с мужчины, он выглядел испуганно и жутко устало, наблюдая, как струйками по предплечью девушки стекает кровь, слишком блеклая и жидкая, словно ее кто-то разбавил водой, но все еще красная. Через мгновение рана начала затягиваться на глазах, окутанная серебристой дымкой. Это невероятно, невозможно, но это так. Они сделали что-то со мной, Сейрус. Я не знаю что, но очень хочу узнать. Эти свитки нужны мне. Забудь о моем отце, об ордене. Это я прошу тебя об одолжении. Только ты можешь помочь мне добраться до них. Первоначальная реакция Сейруса, страх и непонимание того, что происходит, сменилась осторожным интересом. Мина подошла к дивану и взяла полотенце, вытирая кровь. «Хорошо», — вздохнул мужчина, — «я помогу тебе, хотя пока не знаю как. Возьми дневник своего отца. Может быть, там ты найдешь подсказки, что с тобой произошло, а я постараюсь выяснить, где хранят свитки». «Спасибо, Сейрус, я у тебя в долгу, не говори глупостей». Мина откинула запятнанное кровью полотенце на журнальный столик. Сейрус проводил его взглядом и тяжело вздохнул. Лицо мужчины осунулось, стало бледным, даже серым, дышал он с большим трудом. Наступило молчание, а затем с улицы раздался шум. Мина первой подскочила к окну, но оно выходило в переулок, так что главную улицу почти не было видно. Сирена оглушительным воем, пронизывающим все на своем пути, заполнила город. «Внимание! Внимание! Угроза нападения! Просим жителей города проследовать по домам и не покидать их до выяснения обстоятельств!» Помехи прервали мужской голос на полуслове, но затем он повторил записанную фразу еще раз. Даже старенький радиоприемник, стоящий в углу кабинета, уловив трансляцию, твердил то же самое, решив, что марафон классической музыки может подождать. Мина не заметила прежде, что он был включен. Не питая никаких особых чувств к Вивальди, она все-таки расстроилась. Лучше бы по-прежнему играла музыка. Тревога. Неужели опять демоны? Сейрус тут же заметался по кабинету, убирая чашки, на лице промелькнула тень беспокойства, а затем он замер, словно забыл сказать что-то важное. «Ко мне наверняка пришлют охрану», — сказал он, — «тебе нужно уходить. Никто не должен знать, что ты была здесь. Если ты права, то лучше никому не знать о том, что я помогаю тебе. Еще раз спасибо, Сейрус. Позволь дать тебе совет, Мина. Орден не может без причины объявить тебя вне закона или вероотступницей. Но поверь, они сделают все, чтобы тебя спровоцировать на неразумные действия. Я бы поступил именно так, если бы мне нужно было кого-то загнать в угол. Твоя репутация и так не лучшая в городе. Не ведись на провокации. Я знаю, что ты импульсивная девочка, но сдерживай свои эмоции себе на благо». Сейрус постарался улыбнуться, но вышло у него это не очень. «Прости, что заставляю тебя так рисковать, Сейрус». «Ничего, моя девочка. Я заботился о вас с тех пор, как твой отец исчез. Это мой долг. Вот дневник». Он протянул мне маленькую черную книжечку, похожую на молитвенник. «Как только у меня появится информация о свитках, я свяжусь с тобой. А теперь иди, быстрее». Мина обняла Сейруса. В то же время в дверь раздался стук. Требовательный мужской голос донесся с первого этажа, с трудом перекричав сирену. «Откройте, господин Рид. Мы должны обеспечить вашу безопасность на время угрозы вторжения». «Угроза вторжения? Как же это пафосно звучит», — подумала Мина, пытаясь понять, что ей теперь делать, как покинуть дом Сейруса незамеченной. «Сейчас, минутку», — Сейрус посмотрел на Мину, затем на окно. Здесь был второй этаж, но там была пожарная лестница. Сейрус и Мина переглянулись между собой, точно обменялись мыслями. Мужчина решительно подошел и открыл окно. Посмотрел вниз, затем на Мину, что-то прикинул. «Справишься, у меня нет выбора». Мина села на подоконник, затем перебросила ноги и встала на мокрый карниз. Прижимаясь спиной к стене, она маленькими приставными шажками стала продвигаться по узкому парапету в сторону пожарной лестницы, рискуя в любой момент соскользнуть вниз и переломать ноги, в лучшем случае. Она услышала, как за ней захлопнулось окно, и слышала неразборчивый далекий голос Сейруса, спускающегося по лестнице, чтобы впустить рыцарей в дом. Мина старалась не смотреть вниз, продолжая сжимать в руках дневник отца. Наконец-то ей удалось добраться до лестницы. Она взяла маленькую кожаную тетрадь в рот, крепко сжав челюсти, и ухватилась за перекладину, затем развернулась и поставила ноги на другую. Теперь ей предстояло только спуститься вниз в темный переулок и надеяться, что сможет как можно быстрее добраться до дома без происшествий. Когда ноги коснулись земли, Мина взяла в руки дневник и позволила себе отдышаться. Переведя дух, девушка уставилась на небольшую книгу в черном переплете с золотым обрезом, затем открыла ее на середине и сразу убедилась в том, что этот почерк принадлежал ее отцу. Она не могла его не узнать или перепутать, но для пущей уверенности пообещала себе свериться с другими его бумагами, которых осталось превеликое множество в его рабочем столе и которые она никак не решалась разобрать. В уголках глаз собрались слезы. Отец, Мина могла сколько угодно утверждать, что теперь ненавидела его, но на самом деле она безумно скучала, а больше всего хотела получить ответ на вопрос, где он и что с ним. Она не знала почему, но верила, что отец жив. Девушка смахнула слезинку и выглянула из-за угла. На пороге дома никого не стояло. Мина накинула капюшон. Мимо прошло несколько человек, обычные рядовые жители Фортуны, подумала она, идущие по своим рядовым делам. Несмотря на комендантский час, некоторые жители имели разрешение, которое позволяло им передвигаться по улицам. Таких людей было немного. В основном это были сотрудники больниц, архива органов власти, послушники церкви и патрули. Людей было мало, и все спешили по домам. Никто не обращал на нее внимания, воспринимая как одного из сотрудников, работающего допоздна и застигнутого врасплох неожиданной тревогой по дороге домой. Мина слилась с толпой и направилась к собственному дому, стараясь особо не выделяться. Кого-то из этих людей она даже знала. Вот Кристина из третьей секции, вон там Рита из справочной. Девушка приподняла голову, чтобы убедиться в этом. Она шла в рядах таких же сотрудников архива в зеленых одеждах и белых капюшонах. Она могла вздохнуть спокойно, никто не заподозрит, что она здесь на птичьих правах. Мина прошла почти до конца улицы в колонне, а затем свернула в примыкающий переулок. Это была вынужденная мера. Впереди дорогу перекрыли рыцари, выборочно проверяя пропуски, а пропуск девушки забрали вместе с ее свободой. Мина испустила порывистый вздох и почувствовала, как ее резко обдало волной паники. К счастью, никто не заметил, как она отделилась и скрылась в темном проходе между домами. Напряжение спало, когда девушка свернула на соседнюю улицу. Та была пуста, освещена всего парой фонарей и тусклым светом луны. Отсюда до дома оставалось всего ничего. Она прибавила шагу. Всю дорогу она думала о том, как дневник попал к Сайрусу, кто мог прислать ему дневник и зачем, а главное, почему от ее имени. Мина почти дошла до конца улицы, когда перед ней на землю резко упало нечто. Это был мешок, сшитый неровными стежками, в форме куклы или чучела, какие ставят на полях. И этот мешок с лезвиями вместо рук пришел в движение. Девушка едва сдержала крик, потому что знала, если начнет сейчас кричать, то уже не остановится. А тогда сбегутся рыцари, и дело может кончиться еще хуже, чем обстояло сейчас. Демон был один. Она сможет от него сбежать, если не будет принимать поспешных решений, но будет действовать быстро. Мина попятилась назад. Чучело было распорото посередине, но его это словно не волновало. Из раны изливалась странная черная масса, не похожая ни на что, в том числе на кровь. В мозгу девушки точно что-то щелкнуло, и мир снова стал ярче, медленнее. Мина не увидела, но почувствовала, что ее окружают. Тварей становилось все больше. Они словно ждали отмашки, не смея напасть на нее, но были повсюду. В тенях, в кустах, в переулках. То, что излилось из чучела перед ней, начало сгущаться. Лужа пришла в движение, а мешок опал на землю, как сброшенная ненужная кожа или раковина краба-отшельника. Определенной формы у того, что вылилось, не было. Оно попыталось собраться, заимствуя очертания у различных существ, но ничего не выходило, как будто оно не имело ни малейшего представления о том, кто или что оно такое. Нечто гудело, как рой мух, принимая эти странные образы. Собачьи, кошачьи, человечьи, пока наконец не превратилось в нечто среднее между человеком и насекомым. Руки, челюсть, ноги, когти, оно выбулькивало их и тут же теряло в общей массе, словно не зная, как это соединить. Мина знала, что она интересует демонов, как голодную собаку кость. Она сомневалась, что эти низшие демоны имели хотя бы зачатки разума, а значит, ими двигали исключительно инстинкты, но совершенно не понимала, почему они тогда не нападают на нее. На мерзкой морде с массивными челюстями зашевелились педипальпы. В пустых глазницах выкатились откуда-то изнутри глазные яблоки. Теперь демон не сводил с мины своих вполне человеческих глаз, но при этом стоял неподвижно, как статуя или верный пес, ждущий команды. «Почему у меня такое чувство, что я видела их прежде?» Мина сделала шаг назад, еще один. Тварь внимательно наблюдала за ней, а затем сделала несколько шагов вперед, оказавшись прямо перед ней, издав то ли крик, то ли стон. Из пасти существа несло гнилью. Мина подняла руки. Ее начинало трясти. Существо опустило морду и обнюхало ее. Когти и зубы сверкали, будто металл, как и лезвие рук. Девушка покривилась, но не шелохнулась. В какой-то момент она решила, что это даже хорошо. Все сейчас закончится, и ей не придется жить в кошмаре, разбираться со свитками, демонами и орденом. Придет покой, вечный покой. Нечто заскулило, снова уставилось на нее. Оно будто не собиралось нападать, а хотело что-то сказать. Она заглянула в глаза бывшему чучелу. Зрачки были такими огромными, что, казалось, радужки не было вовсе. В какой-то момент ей показалось, что эти зеленые глаза ей не чужды. Кто-то смотрел на нее так, кто-то знакомый, но она не могла вспомнить. Адреналин стучал в висках, дьявол в мелочах, промелькнуло в голове. Но прежде чем она догадалась, что пытался до нее донести парализованный страхом мозг, существо бросилось вперед. По плечу полоснули когти, брызнула кровь. Голова Мины мотнулась от удара, ее повалил на асфальт и прижал всем своим весом демон, который зарычал, уставившись туда, где в нескольких метрах уже исчезло в рое мушек другое чучело, проткнутое сверкающим в свете луны лезвием катаны. Примечание к части. Наглядные иллюстрации того, как изменили 30 лет главную героиню. Мина. https://sun9.31.usera.500.wb/9.hlmi7.f4.w8.cf/8.s2.ihpak.f.j.pg. Ахния. https://sun9.48.usera.pcom.t2.gok7.urg2.y.0.xhipsp.hkidik.8.s6.avkwui8.tc.jpg. Глава 9.1. Сейчас, первым, что Данте увидел, когда оторвался от созерцания фрески суккубы, замерший точно на пике экстаза, прогнувшись всем телом, было недовольное лицо Вергилия. Его влажные волосы торчали в разные стороны, как иголки, а глаза сверкали стальным блеском. Полудемону это не понравилось. Стремительно окинув взглядом старшего брата, Данте попытался понять, что происходит и что он сделал не так. Его глаза сверху вниз пробежались от волос по лицу Вергилия и ниже. Теперь они действительно выглядели, как братья-близнецы, хотя, если неряшливость Данте была его изюминкой, то с Вергилием просто не вязалось. Единственная причина, по которой он мог это допустить, полудемон был в бешенстве и не особо заботился о том, как выглядит. «Где Ахания?» Данте вздрогнул, словно в него выстрелили этим вопросом, как из винтовки. Вергилий явно был на взводе. В ту же секунду он припечатал Данте в стену, взяв за грудки прежде, чем охотник сообразил, в чем его вина. В этом застывшем мгновении ярко чувствовалась ярость брата и безысходность ситуации. Данте догадался, что случилось, и все-таки уточнил. «Ты чего такой нервный? Я думал, она с тобой, и прежде, чем его в чем-либо обвинили». Он скорчил показушно недовольную гримасу. «Извиняй, но в чем, собственно, дело? Я к ней в няньке не нанимался». Опустилась тишина, давящая, почти гнетущая. Только шум воды наполнял собой пространство. На город уже опустились странные сумерки. Было по-прежнему светло, но все вокруг стало отдавать багряным цветом, а зажегшиеся огни фонарей походили на раскаленные угли в топке. Данте поднял глаза, осмотрелся. Если днем на площади было шумно, демоны гудели, как стая шершней и сновали туда-сюда, то сейчас вокруг не было ни души, кроме него и Вергилия. Небо стало желтым, как перья канарейки. Появились тусклые огни, вовсе не похожие на настоящие звезды, а скорее на скопление светлячков, которые сумасбродно кружились, будто не могли определиться, где им следует занять место. По другую сторону стены, к которой его прижали, был просторный, широкий двор, в центре рукотворного пруда бил фонтан, именно этот фонтан Вергилий приспособил под свои нужды, над которым поднимался пар. Каменные плиты, очерчивающие пруд, усыпала мелкая галька из обсидиана, который переливался своими черными гранями. В дальнем конце была лестница, сплошь покрытая лепестками каких-то цветов, ведущая в длинную галерею с высоким потолком и арочными проемами, щедро увитыми плющом, каждый третий венчал балкон. Аханьи не было ни на лестнице, ни на балконе, но именно там охотник видел ее в последний раз. Женщина снова испарилась, но в этот раз что-то подсказывало Данте, что она не появится. Похоже, они проворонили все, как идиоты. «Пока ты разглядывал местную архитектуру, мы потеряли нашего проводника», — констатировал очевидное Вергилий. «А ты плескался, когда наша пташка упорхнула. И нечего в этом винить только меня. У тебя самого глаза на жопе», — парировал Данте. Вергилий закрыл глаза. Данте был прав. Он выдохнул и отпустил брата. На мгновение его охватило чувство тоски, словно пронзило жутковатое ощущение дежавю. Он тряхнул головой, прогоняя наваждение. Эта женщина сводила его с ума, хотел бы он знать почему. Нет разницы в том, кто виноват. Факт остается фактом. То место, Данте, куда мы идем, оно особенное. Попасть туда не так просто, как хотелось бы, и без проводника мы не избежим лишней шумихи. Думаешь, она нас бросила и слиняла? Данте вывернулся и посмотрел на Вергилия, который уже успел прийти в себя после приступа гнева и, стряхнув капли воды с мокрых волос, уложил их привычным образом к затылку. «Не думаю», — после длительного молчания ответил он. «Скорее всего, наша знакомая в очередной раз нажила себе проблем. Уверен, что если это так, то не без помощи Мантикоры». Это предположение Данте звучало правдоподобно, но не давало ответа на вопрос, где теперь искать Аханию. «Если ты прав, то я с большим удовольствием пущу его на фарш». Стоило сделать это сразу по прибытии, Данте издал короткий смешок и уселся на землю, прислонившись спиной к стене. Над его головой танцовщица с рогами топтала ногами несчастного змея, спрятавшись за платком, а вокруг бесновались вороны. Черные волосы разметались по всему панно, точно нити паутины, словно запутавшись, в них сверкал настоящий жемчуг. Охотник сложил руки и закрыл глаза. «Что ты делаешь?» Вергилий уставился на брата. «Жду. Чего? Озарения. Ибо я понятия не имею, что делать. Дурацкая затея, Данте. Мы только потеряем драгоценное время. И что ты предлагаешь? Поднять шум? Это всегда пожалуйста. Только скажи, можем начать с Мантикоры, а затем вырезать весь город, но, боюсь, крошке это не поможет. Давай обойдемся без твоих эффективных методов решения проблем. Чья бы корова мычала? Это не я половину города развалил в результате экспериментального садоводства». Данте поднял в воздух указательные и средние палец и согнул их пару раз. Вергилий стиснул зубы. «Ты хочешь об этом поговорить?» «Нет», — Данте потянулся, не сводя глаз с Вергилия. «А что это за страдальчески виноватая маска у тебя вместо лица?» «Не понимаю, о чем ты, Данте?» «Вергилий, я твой брат-близнец, и мне без слов по твоей роже ясно, когда с тобой что-то не так. Сомневаюсь, что тебя гложет чувство вины из-за смерти нескольких десятков тысяч ни в чем не повинных людей, которых ты даже не знал. Это из-за Ахани? Кто она такая? Вас что-то связывает или связывало? Только не ври, что без понятия. Я серьезно, без соплей. Наблюдать за вами чертовски интересно, но боюсь, как бы это ни обернулось жопой. Вы оба ведете себя, как двое старых знакомых, которые делают вид, что не знают друг друга, ибо когда-то порядочно разосрались. Но актеры из вас фиговые», — Данте усмехнулся. Вергилий помрачнел, но промолчал, скрестив руки на груди. «Какое это имеет значение сейчас? Мне просто нужно знать, что с тобой все в порядке». «Я в порядке», — ответил Вергилий. В его голосе прозвучало нечто странное, что ассоциировалось не иначе как с чем-то мучительным и жутким. Однако он сделал такое лицо, что Данте сразу стало понятно, что лучше не поднимать эту тему. «Но разве его это когда-нибудь останавливало?» «Уверен, да. Если не отстанешь от меня с этим вопросом, то я дам тебе в глаз». Ответ не понравился Данте, но он решил, что сойдет и так. Вытащить что-то из Вергилия, когда тот не хочет говорить, лишь понапрасну тратить силы. К этой теме они еще обязательно успеют вернуться, как только придумают, где искать женщину. Разнести столицу демонов заманчивая, но так себе перспектива. Да и без Ахани Данте было тоскливо. Она скрашивала их путь, могла поддержать непринужденную беседу, а время от времени подкидывала полезную информацию, которую полудемон мотал на ус. К тому же Данте рассчитывал, что женщину будет проще разболтать, во всяком случае она не страдала амнезией, а значит, могла удовлетворить его любопытство. Данте чихнул, подняв облачко пыли. Вергилий молча смотрел на бьющие вверх струи фонтана. Солнце это, конечно, было не оно, но к чему изобретать колесо? зашло, но отблески городских огней освещали все, как днем. Столбы фонарей зажглись так же ярко, как огни внутри стеклянных наверший, стоило только первым теням опуститься на банный квартал. Они напоминали пылающие мечи. Свет отражался от поверхности воды и бросал причудливые блики на каменный бортик фонтана, окрашивал парой воду в кроваво-красные оттенки. В Дите была создана прекрасная иллюзия смены времени суток, что делало город наиболее комфортным для пребывания людей, как бы абсурдно это ни звучало. Когда-то два тесно связанных мира находились в подобии гармонии, но сейчас что на Земле, что в аду Вергилий ощущал некий дисбаланс сил. С тех пор, как поглотил плод Клипота, он стал ощущать все вокруг более ясно. Впрочем, и другие его чувства обострились. Он не знал, было ли дело в том, что человеческая половина вырвалась на волю и более он не был намерен сдерживать ее, или дело было в обретенной силе, но Вергилий взглянул на мир под другим углом, будто начав жить с нуля. Но чего-то не хватает, верно. Воспоминания – важная часть жизни, не так ли? Даже самые болезненные и неприятные. Ты отверг свою человеческую природу, теперь не принимаешь свое прошлое. Разница есть, но итог один. Ви прозвучал в голове, как пастырь, наставляющий паству на путь истины. На Вергилия снова накатила жаркая волна недовольства. Ему было не по себе от проницательности Данте, от собственных ощущений, от голоса Ви, который только и делал, что упрекал его, и от того, что все шло почему-то не по плану. Почему с этой женщиной столько забот? Ничего бы не произошло, если бы она была менее строптивая и держалась в поле зрения, но его догнала другая, более значимая для него мысль. Почему она скрывает тот факт, что мы знакомы? Почему я не помню ее? На этот вопрос ответ могла дать только она сама. Нам нужно найти Аханию. Еще немного, и мы передеримся, а значит, никуда не пойдем, возможно, разнеся в процессе весь город. Да ты прямо в суть смотришь, Данте потянулся. Только как, ты знаешь, что могло произойти, или куда она могла пойти, где ты ее последний раз видел? Здесь, Шерлок, на этом самом месте, охотник ткнул в сторону лестницы пальцем. А потом не знаю, я на нее уже не смотрел. Их маленький шанс не нажить проблем в этом городе резко уменьшился, если не сказать испарился. Проклятие. Данте примирительно поднял руки вверх, видя, как кристаллизуется предплечье Вергилия. Не рука, а лапа стиснулась в кулак. Тот глубоко вздохнул, в воздухе явственно ощущались запахи благовоний, выдохнул и разжал уже человеческие пальцы. «Давай попробуем ее поискать. Чем черт не шутит? Или спросим кого-нибудь? Ты серьезно, Данте? Кого? Ты здесь видишь кого-нибудь?» Данте пожал плечами. Его охватила странная дрожь прежде, чем он успел сформулировать мысль, а затем прямо на Вергилия, в спешке перепрыгивая через две, а то и три ступеньки, почти налетел получеловек-полуворон. В своей вычурной серебристой накидке он смотрелся как поддельный самоцвет в дешевой оправе. Хотя это нечто без труда можно было причислить еще как минимум к трем видам существ, Данте про себя его причислил к цыпленку, сдохшему пару месяцев назад. Вергилий среагировал моментально. Сработал врожденный инстинкт. Развернулся рывком, обнажил Ямато. Руки крепко охватили рукоять, а ноги прочно уперлись в брусчатку. Ворон с искаженным лицом, это было трудно назвать лицом, но и мордой не назовешь, одна часть была человеческой, другая птичьей, хотел было попятиться назад, но передумал. Он не выглядел враждебно, и тем не менее вел себя подозрительно, словно его что-то напугало еще до того, как он остановился в миллиметре от лезвия Ямато, рассекшего воздух. «Тах-тах, Мику!» – прокряхтел ворон, едва раскрыв клюв то ли от удивления, то ли от испуга. Они так и замерли, смотря друг другу в глаза. В птичьих бился страх, в холодных голубых Вергилия, раздражение и решительность. Ямато стал гранью, разделяющей их. Данте подумал, что лучше всего ему было прикинуться ветошью и не отсвечивать, а понаблюдать со стороны, но он не мог усидеть на месте, когда все так славно складывалось. Хотел информатора? Получи, как на блюдечке. О, вот тебя-то, дружок, мы и спросим, вмешался охотник, подскакивая на ноги. Тах-тах-тах, снова прокаркал ворон, замахал крыльями руками и попятился назад, но, стоило Вергилию поднести к его горлу катану, послушно замер. Ты не видел здесь женщину, примерно такого вот роста, Данте поставил ладонь ребром на уровне груди, в коричневой накидке, с черными волосами, хромает на правую ногу. Тах-таха, оживленно ответил ворон, не сводя бледные глаза, больше напоминающие шары для гольфа, с кончика меча. Из груди у него вырвался очередной нечленораздельный, ветхий звук, как шелест полуистлевших страниц книги. «У нас нет времени на медленные танцы», отвечая четко и ясно. «Видел? Нет, таким образом ты ничего не добьешься, Данте. Похоже, он меня не понимает. Может быть, ты просто не так спрашиваешь?» Вергилий усмехнулся и провел кончиком Ямато по горлу демона, рассекая перья. Ворон затрясся и закудахтал быстро, сбивчиво, как куропатка. «Тах-тах-тах-тах, я все-таки склоняюсь к языковому барьеру. Данте, где-то там в пустыне стоит остов Вавилонской башни. В аду все говорят на одном языке и даже не замечают этого. Исключение – латынь. Так что он прекрасно понимает тебя. Тогда спрашивай ты, парламентер». Данте развел руками и посмотрел на ворона. «Не захотел по-плохому, по-хорошему еще хуже будет», – заметил охотник, с важным видом отходя в сторону. Наверное, в глубине души он уже знал, чем все закончится, но лучик надежды на то, что не произойдет какая-нибудь хрень в конце, еще теплился. Зря. Вергилий, не опуская Ямато, извлек из мешочка первый попавшийся камень, что ему оставило на хранение Ахания, подумав, что даже если та будет против, сама виновата. С виду самоцвет был не самый лучший, но достаточно ценный, учитывая, как заблестели глаза демона. «Выбирай, либо это», — Вергилий показал ворону камень, зажав его между большим и указательным пальцем левой руки, — «либо это», — он кивнул в сторону Ямато. «Твой выбор, демон», — не задумываясь, кивнул в сторону камня. «Славно», — Вергилий опустил, но не убрал катану. «А теперь отвечай, видел описанную ранее женщину или нет?» «Видел», — прохрипел ворон. Лис тащил волоком по ступенькам Содома. «Только не убивайте». «Да у тебя дар к переговорам, Вергилий», — бросил Данте, наблюдая, как трясется демон-ворон, а глаза его бегают по сторонам, словно он выискивает что-то. Вергилий фыркнул, кинул камень демону, тот ловко поймал его клювом, как собака ловит мяч. «Где это?» «Там», — пробормотал ворон, не выпуская камня из клюва, и указал рукой с когтистым пальцем вверх на увитую плющом галерею какой-то бани. В его голосе перемешалась вздорная злоба и страх. Демон подозрительно покосился на Вергилия, задержал взгляд на Ямато. На какое-то мгновение ворон не шевелился, пытаясь оценить потенциальную угрозу, а затем подкинул самоцвет, сверкнувший в полутьме гордым отблеском, золотистым, багровым, кровавым. Прежде, чем он успел поймать камень, лезвие катаны пронзило его насквозь. Он смотрел то на Данте, то на Вергилия с плохо скрываемым удивлением. Для него это стало неожиданностью. «Тах-ти-тах», — прохрипел он, хватаясь пальцами за лезвие. Из клюва полилась густая черная кровь. Багровое сияние от фонарей легло на его перья пугающими полутонами. Они смотрели снова друг на друга, на мгновение точно выпав из времени. Вергилий выдернул меч. Это был явно не превентивный удар, а самый настоящий, каким убивают наверняка. Демон отшатнулся. Веки его отяжелели, и он упал на землю раньше, чем камень ударился о брусчатку, все еще с невнятным выражением удивления в мертвых глазах. Тело ворона несколько раз дернулось, прежде чем замереть навсегда. «И зачем ты это сделал?» Смотря на труп, посетовал Данте. «Он больше не нужен нам». Вергилий вытер рукав лезвия Ямато и убрал в ножны, поднял камень и вернул в мешочек. «Никогда не отпускай потенциального врага, Данте, и не жалей». Он выглядел так, словно собирался сплюнуть, но лишь поморщился и перешагнул труп. Данте оперся на стену, похрустел с костяшками пальцев, а затем уловил едва заметное движение. Он посмотрел на лестницу. По ступенькам семенил маленький серый комок. Его усики подрагивали, хвост тащился лентой позади, иногда Салли перепрыгивал, а иногда буквально стекал по уступам. «Смотри», — Данте кивнул в сторону крысы. «Вижу». Вергилий сел на корточки и подставил руку. Крыса тут же подошла к нему, проворно забралась в ладонь, тревожно запищала. «Ну, здравствуй. Ты знаешь, где твоя хозяйка?» Полудемон заглянул в глаза зверька. Он говорил с ним мягко, почти ласково. Животные импонировали Вергилию больше, чем люди или демоны. Они были удивительно преданными существами. «Ты серьезно? Думаешь, он тебя понимает?» «Заткнись, Данте». Салли запищал, закрутился и улегся так, что его мордочка смотрела куда-то вверх. «Ты уверен?» Вергилий посмотрел на крысу, потом на Данте. «Нам туда». Ворон не соврал. «Ты разговариваешь с крысой. Не веришь мне?» Он встал и поднес крысу на раскрытой ладони к Данте. «Спроси сам». Данте поморщился, сделал два шага назад. «Нет уж, спасибо. Не любишь крыс, учитывая, какой у тебя в конторе свинарник? Странно, что ты с ними до сих пор не соседствуешь. Это не свинарник, а легкий беспорядок, свойственный творческим натурам. Убеждай себя в этом дальше. Вергилий погладил и посадил крысу на плечо. Идем. Чем больше тянем, тем меньше вероятность, что она жива. Идем. Данте театрально пропустил Вергилия вперед. Доверяю роль принца на белом коне тебе, братец. Он растянулся в улыбке. Я всегда знал, что ты чокнутый, но теперь могу смело сказать, что я двинулся вместе с тобой, раз согласен послушать какую-то крысу. Вергилий подумал, что зря не дал Данте в глаз и что непременно сделает это позже, после того, как они найдут и, возможно, даже спасут Аханию, для профилактики. 2. Казалось, прошла целая вечность с того момента, как Аханию застали врасплох, стоило ей позволить себе впасть в транс, но в действительности прошло не больше 5 минут. Еще столько же она не могла прийти в себя и потратила на то, чтобы нащупать опору. Она не сопротивлялась, возможно, потому, что демон пахнул рыбой и пряностями, вызывая в сознании женщины знакомые, приятные ассоциации, а возможно, потому, что, переходя на этот уровень, она какое-то время была беспомощнее слепого котенка, и сопротивление было бесполезно. Нашла место медитировать. Еще на центральной площади прокрастинировать расселась бы, вмиг бы головы не досчиталась. Упрекнул женщину внутренний голос, поразительно похожий на Вергилия. Не исключено, что именно это он скажет ей, если, конечно, к тому моменту она будет жива, хотя, скорее всего, полудемон удостоит ее взглядом, который добьет ее в любом случае. Ахания окончательно пришла в чувство, когда поняла, что ее тащит вверх по очередной лестнице, а там внизу остались 2 никем не контролируемых, особо опасных, разыскиваемых по всему аду полудемона. Это определенно добавляло мотивации. Стоило ноге найти ступеньку, женщина выскользнула из схватки, задрав вверх руки и устремившись всем весом вниз. Сработал здравый смысл, подхлестнутый необычайностью обстановки. Сверкнул кинжал, спасибо, Джоконда, спрятанный в голенище сапога. Ахания кругообразно и ловко, как опытный мясник, полоснула лезвием по бедру противника, и кожа, как и ткань мешковатых брюк, разошлась, не дав ни одной росинки крови, а ошарашенный демон замер, недовольно уперев руки в бока. Успокойся, дура. Адамово яблоко под подбородком прыгало, как шарик для пинг-понга. Он буквально задыхался от возмущения. Лицо Ахании побледнело, сопротивление ослабло, а затем вовсе прекратилось. Этот голос она узнала. Валифор, удивилась женщина. Нет, миссис Кей, проворчал демон лис, тощий, словно скрученный из проволоки, ощерившись в оскале. Лицо у него было слащавое, чистое и гладкое, цвета свежих сливок. Белый пушистый хвост тащился по земле, такие же белые волосы собраны в тугой хвост на затылке, уши стояли торчком, в 2 из 3 глаз горел самый настоящий адский огонь, а тот, что во лбу, был закрыт. Ахания не сводила своих выразительных, сверкающих золотом глаз с демона, стоящего в рваном клине света. На нем была надета мешковатая куртка по типу армейских, кожаные штаны и черная майка с недовольным эмодзи. В целом он отличался от местного контингента своей обычностью, не считая пары деталей. Что это значит? Это значит, что ты нажила себе неприятностей. Он уставился на Аханию. Зачем, скажи мне на милость, ты снова сунулась в ДИТ? Да еще в такое время. Ты с катушек съехала, или это такой извращенный метод суицида? Если тебе так не терпится попрощаться с жизнью, сказала бы, я тебе с удовольствием бы подсобил. Ты сама деликатность. Женщина поднялась на ноги, отряхнулась, ощутила тупую боль в ноге, подогнула ее, посмотрела на повязку, убедилась, что жить будет, и уставилась на демона. Валифор фыркнул, наблюдая за ней. От его взгляда не ускользнула пропитавшаяся кровью повязка, но он промолчал. «Объясни мне, на кой хрен я спасал твою шкуру в прошлый раз, чтоб ты сейчас так глупо рисковала ей, и полного цикла не прошло?» 28. «Откуда ты узнал, что я в дите? У меня свои источники информации. Как ты нашел меня? Ты меня за кого принимаешь? Я бывшая ищейка. Твой запах я смогу различить среди сотни других», — Валифор кивнул на ногу. «Тебя точно слишком часто по голове били, если ты в таком виде заявилась в столицу, и главное, как, при полном параде, через западные ворота, нет бы через каналы по-тихому. Вот об этом я как-то не подумала», — Ахания закусила нижнюю губу. Валифор был прав. К как ей это в голову не пришло. Хотя, с другой стороны, ей одной не стоило труда просочиться через систему сточных вод. Но вот двум габаритным полудемонам наверняка добрую часть пути пришлось бы проделать на коленях. Они бы вряд ли оценили узкие, низкие проходы, кишащие самыми мерзкими склизкими тварями. Валифар продолжал. «Была бы моя воля и возможность, я бы тебя сам лично пинком на поверхность выпнул и закрыл портал. Послушай, Валли, Ахания перебила демона, мне бы вернуться. Поставь меня, где взял». Отброшенной искры вспыхнуло мощное пламя. Валифар вцепился в узкие, хрупкие плечи женщины и тряханул ее, словно пытаясь привести в чувство. «Вернуться? Тебе с небес на землю вернуться надо. Ты по краю бездны ходишь, а оттуда, насколько мне известно, хода обратно никому нет. Хватит брызгать слюной. Если я не вернусь в ближайшие 5 минут, то мы оба об этом сильно пожалеем. Ты даже не представляешь, как ты вляпался». Едва она успела это произнести, как в стену в 30 сантиметрах от них вонзился меч, сверкая призрачно-синим светом. Валифар дернулся, почувствовал спиной приближение, развернулся, пропуская удар в челюсть, порядочно отлетев в сторону. Бу! Данте усмехнулся и в 2 шага преодолел расстояние, разделявшее их, готовясь нанести очередной удар. Валифар тщетно закрылся руками, предвкушая, как на него обрушится стальной кулак полудемона. Ахания едва успела броситься в образовавшуюся между Валифаром и Данте брешь, закрыв собой демона. «Нет». «Что значит нет?» Данте, который только и ждал момента, когда можно будет размяться, замер перед женщиной за секунду до того, как замахнулся для нового удара. На его руках и ногах сверкал барлок, как стальные элементы доспехов средневековых рыцарей. «Я сказала, нет, он не враг». Взгляд демона, лежащего на земле за Аханией, говорил об обратном, он был колючим и враждебным. «Тебя спасают 2 охренительных мужчин, а ты еще недовольна». «Недовольна, я же просила не поднимать шум в городе. А вы что за побоище здесь устроили, и кто вообще просил меня спасать?» Данте вздохнул, закатил глаза. Балрак растворился, словно женщине причудилось. «Ты это, конечно, загнула. Ну получил бы он по морде еще разок, не умер бы», — пожал плечами охотник. «Собственно, кто он?» Вергилий молчал, стоя с непробиваемым равнодушным видом и сверлил взглядом Валифара. У него на плече сидел Саули, усики его напряженно подрагивали, он вжался в шею полудемона. Крыса выглядела не менее недовольной, чем ее транспорт. Ахания подумала, что Саули явно симпатизирует Вергилию, и ей это не понравилось. «Какой реакции ты ожидала?» — неожиданно спросил Вергилий. «Вы не выглядите приятелями», — полудемон кивнул на кинжал, который женщина все еще сжимала в руках. Она запоздала это поняла и тут же убрала холодное оружие в специальное отверстие внутри голенища. Но можно было обойтись без этого. Она кивнула в сторону Валифара, который поднялся на ноги. Несмотря на то, что регенерация уже убрала большинство последствий, его нос все еще был разбит, а глаз заплыл. Ахания примирительно подняла руки. «Ладно», — вздохнула. «Спасибо. Я понимаю, как это все выглядит. В любой другой ситуации вы оба скорее всего были бы на 100% правы, но сейчас вы на 100% ошибаетесь. Валифар, мой старый знакомый, и, видимо, это у него такая шутка». Женщина сверкнула глазами, наблюдая за тем, как лис окончательно приходит в себя. Синяк рассосался, а сломанную переносицу демон вправил с хрустом одним резким движением руки. «Ты в порядке?» «Нет». «Скажи ему спасибо», — Валифар перевел взгляд на Данте. «Скажи спасибо, что вообще жив. Прекратите». Ахания тяжело вздохнула. Вергилий заметил, как Валифар тянется к внутреннему карману куртки. «Не нарывайся», — щелкнуло лезвие Ямато, на 2 пальца показавшиеся из ножен. Валифар выглядел так, словно его хватил инфаркт, но все же запихнул руку во внутренний карман, посмотрел сначала на Вергилия, затем на Данте, достал латунный портсигар и снова вытаращился синими глазами на старшего брата. Стало тихо и подозрительно напряженно. Вергилий не сводил глаз с Валифара, а тот с него. Валифар демонстративно отряхнулся, открыл портсигар, вытащил и закинул таблетку жевательного табака в рот, ноздри его раздувались, словно у быка на арене. Он протянул портсигар Ахании. «Будешь?» Под недовольным прожигающим взглядом Вергилия женщина помотала головой. «Не хочу». «Кто он?» Вергилий посмотрел на женщину. Глаза у него были жуткие, не мигающие, застывшие, злые. «Я уже сказала, Валифар, мой старый знакомый, мы работаем вместе, иногда». Она смотрела на Вергилия в упор, его злость потихоньку выдыхалась. Аха не ждала момента, когда сможет продолжить. «Не смотри на меня так, словно я провинилась в чем-то перед тобой», — подумала женщина. Ей становилось не по себе, когда эти голубые глаза сверлили ее. «Со мной-то все ясно, а вот вы кто такие?» Валифар сделал шаг вперед, выпятил грудь, засучил рукава и усмехнулся. Хвост взметнулся дыбом, перепачканные в крови губы лиса искривились, обнажая острые зубы. Вергилий положил руку на рукоять Ямато в предупреждающем жесте. «Валифар, Ахния дала демону затрещину. Завязывай, это плохо кончится». Валифар надул губы, фыркнул и пристально уставился на полудемонов. «Я догадываюсь, кто вы?» Лис ткнул пальцем поочередно в Вергилия, затем в Данте и повернулся к Ахании. «Скажи, пожалуйста, что это не сыновья Спарды и что ты не имеешь никакого отношения к тому, что происходит сейчас в аду». «Это сыновья Спарды и я работаю на них», — спокойно ответила женщина. «Но я понятия не имею, о чем ты. Только ты, детка, могла подхватить такую клиентуру. Но главное, зачем ты привела их сюда, когда ад трещит по швам? Рынок ретиариев терпит кризис. Клипот дал плод. Мундус выставил патрули, легионы стягиваются в пандемонии. Проход в город контролируют. И ты заявляешься в ДИТ в компании сыновей предателя, без обид». Он смерил быстрым взглядом близнецов, когда твоя голова стоит не меньше, чем их. «Не сердись, Валли. Нам нужна лодка, и мы тут же свалим из ДИТа. Нас даже хватиться не успеют. Сколько раз я уже выходила из ситуаций, куда более заковыристых. И на старуху бывает проруха. Какой же ты душный». «Я не душный, а рациональный. И я не хочу, чтобы ты усложняла себе и без того нелегкую жизнь. Я ценю твою заботу. Так что, может быть, поможешь с лодкой, или разойдемся, как в море корабли». Ахния посмотрела в глаза цвета морской волны. Какое-то время она и Лис глядели друг на друга не моргая. Затем Валифар вздохнул. «Я не могу тебе отказать. Знаешь же, если что-то случится, не прощу себе. Но хотя бы объясни, в какую авантюру ты собралась меня втравить. Мне просто нужно проводить этих двоих до врат. А там я обещаю, что исчезну на очень долгое время. Перекантуюсь в мире людей. У нас с ними договор. Наверх мы уйдем все вместе. Напомню, что цикл назад ты заливала то же самое. Так почему ты еще здесь?» «Не выгорела». Проход перед носом закрылся. Ахания кинула недовольный взгляд на братьев. «Собственно, по их вине. И ты доверяешь им? Знаешь, скольких наших вот этот положил?» Валифар покосился на Данте, который был выше него. Ему пришлось задрать голову, чтобы заглянуть полудемону в глаза, которые сверкали как аквамарины из-под неряшливой, отросшей челки. «Мы в одной связке», — ответила Ахания. Валифар отвернулся. «И какие же врата им нужны?» «Пятые». «Пятые? Остров Тумана?» Валифар выглядел озадаченным. Ахания кивнула. Она знала причину его беспокойства. Она и сама не особо была рада тому, что приходилось лезть на болото. Попасть туда было задачей не просто сложной, а во многом непосильной. Мало кто вообще знал, что их там ждет. Эти места были заброшены тысячелетия назад в ходе войны, ставшей причиной геноцида ее предков. Это все, что ей было известно. Вряд ли Лис знал больше. «У тебя ведь есть лодка, Валифар?» «Есть. Но я не вожу экскурсионные маршруты по местам былой славы. Я похож на гида. Нам не экскурсия, а грузоперевозка нужна», — улыбнулась Ахания и подмигнула. «Ты же один из немногих, кто не боится сплавляться по Стиксу. Ты заходил дальше других и всегда возвращался живым. Даже не уговаривай, не умыслишь». «Есть единственное, что может заставить меня согласиться на это», — усмехнулся демон. Ахания закатила глаза. «Я не при камнях», — она косо посмотрела на Вергилия, затем заметила край торчащего мешочка. «Хотя, возможно, это удастся исправить в ближайшее время». «Да нет же», — возмутился Валифар, ткнув пальцы в правую щеку. Женщина замерла, а затем усмехнулась и чмокнула демона. «Так-то лучше, а то камнями в меня тычет. Не нужны мне твои самоцветы. Не в моих правилах обирать глупых и немощных. Ты чудо», — Ахания растянулась в улыбке. «Но для начала нужно вас где-то спрятать. Покинуть порт не так просто. Нужно разрешение, и было бы неплохо убедиться, что протащить вас на лодку получится незаметно. К счастью, для вас у меня есть одно место на примете». Валифар окинул взглядом всю троицу. «Да и вам троим бы не помешало помыться. Ты о банях? Это туда ты меня тащил?» Валифар кивнул. «Уверена, что ты будешь рада его видеть не меньше, чем он тебя». Валифар выплюнул пережеванный табак и направился вверх по лестнице, туда, где под покосившейся, выцветшей табличкой садом зиял черной дырой вход. 3. Они прошли позади внутренней колоннады двора. Небольшой каменный коридор упирался в сводчатый дверной проем, за которым, пульсируя, вспыхивало голубоватое свечение и клубился сизый дым. Длинный пушистый лисий хвост Валифора путался под ногами и раздражал Вергилия. Рядом с демоном шла Ахания. Они то и дело переглядывались, о чем-то оживленно разговаривая, до Вергилия долетали лишь отдельные фразы. «Давай по порядку». «Нет, я понятия не имею. Не играй с ними в игры. Похоже, что я играю». Оба замолчали и нырнули под занавесы с тяжелой серебряной парчи. Следом с плеча Вергилия спрыгнул Салли и помчался за своей хозяйкой. Данте и Вергилий последовали его примеру, но предпочли остаться в тени в притворе шестиугольного зала, посреди которого была яма. В яме под углями потрескивало пламя, в которое явно добавили какие-то травы, придавшие ему малиновый цвет. Из светильников на высоких ножках по углам лились волны розовато-желтого света. Из ниш под самым потолком шли голубые волны эфира и, смешиваясь с розовым, полностью погружали помещение в туман курения и благовоний. Вокруг ямы прямо на полу сидели суккубы в легких, полупрозрачных одеждах с высокими стоячими воротниками и браслетами на руках и ногах. Скамей и мебели здесь не было, но помещение не выглядело пустым за счет множества ковров и подушек. Голоса суккуб шелестели, как хор рвущихся ниток, тихие, мягкие, шероховатые. Лица точно плыли над на удивление неразличимыми под тончайшей тканью телами. Они тянули от сапфила на латыни и совершенно не обращали внимания на гостей. Ахания осмотрелась. Это место не было ей знакомым, но Валифор, напротив, чувствовал себя свободно. Он столкнулся взглядом с одной из суккуб, та кивнула ему в ответ. «Паршиво выглядишь, малыш». Ахания вздрогнула, а затем повернулась на голос, лениво улыбаясь из полумрака небольшого шатра. На женщину смотрел пузатый демон, он полусидел полулежал, развалившись на подушках с видом полноправного хозяина. Впрочем, так и было. На нем были расшитые бисером штаны и распахнутая рубаха, на шее висел какой-то амулет, весьма увесистый, хотя скорее не висел, а лежал на раздутом пузе. Суккуба подле него держала на руках Салли и кормила его чем-то вроде рахат-лукума, в сущности являющимся прессованными засахаренными жуками. Хишма 29. Толстая пельменина. Ахания радостно налетела, буквально врезалась в демона, окончательно завалив его на подушке. При столкновении его живот издал характерный булькающий звук. Жабры на шее раскрылись, выпуская то ли пар, то ли дым. «Ты поаккуратнее», — рассмеялся он, — «я уже староват стал для таких приветствий». Вергилий молча наблюдал за сценой, отметив, что его бы наверняка задело произошедшее, если бы демон не смотрел на женщину, как отец смотрит на дочь. «Может быть, это и есть ее отец? Ты же знаешь, что нет, Вергилий. К чему этот самообман?» — ответил Ви. «Тогда кто он?» Молчание. Вергилий уставился на Пхишму. Ви прав. Это не мог быть отец Ахани. Ни одно, наверное, даже самое колоритное описание, не позволило бы до конца описать существо, которое являл собой Пхишма. Крепкая шея, лицо бледное, но кожа темная, желто-коричневая, сверкающие, огромные, темные и мутные, как вода в болоте, глаза, между бровей красная точка, жидкие черные волосы скручены небрежным разваливающимся узлом на затылке. «Не прибедняйся, ты в самом соку», — Ахания похлопала его по животу. Хишма довольно усмехнулся. Женщина поднялась на ноги. «Про тебя того же не скажешь, выглядишь, как сутулая собака. Когда в последний раз ты ела, малыш, а когда спала? От тебя это звучит почти как комплимент». Женщина проигнорировала вопросы, улыбнулась и осмотрелась вокруг. «А ты поднялся. Смотрю, заведение процветает. Помню садом меньше и в южной части города, когда бордель в бане превратил. Не превратил, а расширил спектр услуг. Заодно сменил место на более выгодное и тихое. От Аморы 30 далеко, но я переживу. Кстати, раз уж ты сам вспомнил о ней, как Гамора, это двухглавая змеюка. Даже не спрашивай меня о ней, пар повалил не только из жабр, но теперь и из ушей Пхишмы. Опять разругался со своей благоверной, она мне сонму разбавлять стала, представляешь? Видимо, ее достало, что ты постоянно упиваешься и развлекаешься со всеми, но только не с ней», — усмехнулась Ахания, кинув многозначительный взгляд на двух полуголых суккуб, в компании которых сидел Пхишма. У одной из них все еще нежился в руках Салли. Женщина вздохнула. Эта крыса всегда так поступала, когда она заглядывала к Пхишме. Ахания была уверена, что Салли до того момента, как они соберутся уходить, и след простынет. И почему суккубы испытывают такую любовь к этому зверю, кормя его до отвала и сюсюкая, как с щеночком? Ну теперь-то ей точно ничего не светит, закончил свой эмоциональный рассказ Пхишма, большую часть из которого Ахания пропустила мимо ушей. Надо бы заскочить к ней, задумавшись и выдержав драматическую паузу, словно анализировала услышанное, протянула женщина. Давно я ее не навещала, нехорошо, почти уверена, она в расстроенных чувствах после вашей ссоры, места себе не находит, стоит поддержать старушку. Ахания знала, что Гамора вряд ли убивалась по Пхишме, это было не в характере демоницы, но владелец Содома был крайне себелюбив, а значит, ему наверняка польстят ее слова, во всяком случае, точно подденут и подтолкнут к правильному решению. Эти двое были буквально созданы друг для друга, а все их дрязги заканчивались одинаково, жарким перемирием. «Ты разбиваешь мне сердце, малыш, если хочешь выпить, так и скажи, мне для тебя ничего не жалко, но неужели ты променяешь мою компанию на эту выдру туалетную? Но согласись, что никто не варит ваду со мной лучше Гаморы. Помирись с ней, Пхишма, а то твой бизнес определенно потеряет часть клиентуры». «Так-то оно так», — Пхишма замялся. «А, ладно», — уболтала. «Загляну к ней потом, но если не ты, так и знай, это был бы окончательный разрыв. Я больше ни за что, конечно, я все понимаю. В последний раз прости ее». Уверена, что Гамора уже раскаялась и поняла свою ошибку. «Второго такого, как ты, партнера по бизнесу ей не найти». «Разумеется, малыш, мои девочки способны понять без слов, что нужно клиенту. Не пропаду без этой Мегеры и ее пойла». «И не только девочки», — он кивнул в сторону небольшой кучки инкубов в стороне. «Ты, кстати, даже не начинай, я бы тебе самого лучшего своего мальчика выделил. Вы в дете все озабоченные, что ли? Не буду я на это тратить самоцветы. Так для тебя все за мой счет, ангел. Тебе иногда стоит расслабиться, а то носишься, как заведенная. Из меня ангел, как из тебя монах под целибатом». Пхишма расхохотался. «Что правда, то правда. Кто они? Я прежде не видела таких суккуб», — резко переключилась женщина. Пхишма проследил ее взгляд. Ахания смотрела на нескольких демониц, выделяющихся среди общей массы суккубов. Они сидели кучкой, ни с кем не говорили, не пели. Глаза у них были мутные, без зрачков, на дне как будто горел огонек, лица пустые, все разные, но при этом поразительно одинаковые, ни одной запоминающейся или выдающейся черты, на коже местами проступала чешуя, волосы были светлые и тонкие, как нити шелкопряда. «Ты про пайрики? 31 – это особый редкий вид суккуб, они эмпаты, считывают желания клиентов на раз и принимают тот облик, который клиент жаждет. Полиморфы – это редкий дар, даже для демонов. Как ты их заполучил? Они сами пришли ко мне просить помощи. Это лучше, чем оказаться на рынке рабов или в беженцах. Их отлавливают систематически, совершают набеги на поселения, вырезают. А здесь они под моей защитой, имеют крышу над головой и ни в чем не нуждаются. Ты само благородство, Пхишма. Ой, ну прекрати. Ты же знаешь, мне не устоять, когда меня хвалит». Ахания растянулась в улыбке. «Я обожаю тебя, старый развратник. Ты единственный в аду, кто способен поднять мне настроение, если не считать Валифора. Но он хитрожопый говнюк». «Говнюк», — согласился Пхишма, — «но полезный говнюк. Он мне столько этих беженцев по реке перевез через Стикс. Не знаю, что бы я без него делал. Этот говнюк вас прекрасно слышит, Валифор», — который о чем-то переговаривался с суккубой, сидевшей у края ямы, резко встрепенулся, нахохлился, словно бойцовый петух. Пхишма в очередной раз залился низким смехом. «И ты здесь, прохиндей? Мне следовало догадаться, что это ты ее сюда притащил. Сама бы она не догадалась навестить старика». Он запрокинул голову и рассмеялся еще громче, затем прикрыл рот рукой, успокоился, погладил себя по пузу и уставился на лиса горящими глазами. «На правду не обижаются, Валифор». Он посмотрел сначала на него, затем на Аханию и вмиг сделался серьезным. «Чем обязан визитом? Вы ведь не просто так пришли проведать меня. Слушай, Пхишма, наша душенька опять вляпалась, и от такого дерьма не отмоешься даже в твоих чудных банях. Будь добр, передержи до утра ее». И Валифор кинул взгляд в коридор, где стояли, привалившись по обе стороны прохода, Данте и Вергилий. «Ее проблемы». «Проблемы, именно», — кивнул Валифор. Назвать иначе Данте и Вергилия он не мог. Пхишма встал, вытянувшись во весь рост. Он оказался не ниже Данте и Вергилия, отодвинул в сторону Аханию, направился к проходу и наконец-то разглядел гостей. «Не может быть», — удивился Пхишма. «Они со мной, с тобой, малыш, ты крышей совсем потекла. Так это из-за них тебя в дит понесло, когда тут такое творится. Валифар божился, что ты у людей на дно залегла, а ты здесь в компании двух ублюдков. Я ей то же самое сказал. Ты кого сейчас ублюдками назвал?» Данте и Валифар сцепились взглядами. «Ублюдок», — повторил мысленно Вергилий. Он хорошо знал, что это слово всегда производило впечатление на брата. Данте терпеть не мог, когда его так называли, это заводило его с полоборота не хуже, чем не разводил алую королеву одним движением руки. «Как есть, так и назвал. Порождение утробы самки человека. Умолкни, накидка меховая». Вергилий не обращал внимания на эту показуху, ему претило ввязываться в словесные перепалки, хотя в какой-то момент ему показалось, что это может вылиться в серьезную драку, но прежде, чем Валифар схлопотал очередную зуботычину от Данте, Пхишма взял лиса за загривок и тряханул. «Так, достаточно. Пхишма выглядел злым и опасным, я не позволю вам крушить мои бани. Мне плевать, кто они такие и какого рода семени. Атыбхидевабхава, это означает, гости, сродни богам». Пхишма наконец-то опустил Валифара. Лис рядом с ним казался незначительным, даже маленьким. Однако он как ни в чем не бывало посмотрел на Пхишму, продолжая, словно не его в любую секунду могли стереть в порошок. «Послушай, их надо накормить, отмыть. Это обязательно?» – перебил Вергилий. «Да, от вас воняет за версту», – ответил Валифар, продолжая смотреть на хозяина Содома. «В общем, по высшему разряду, ты ведь мне должен за своих девочек, не забывай. А завтра я вывезу их из Дита, и ты выкинешь их из головы, будто ничего не было». Он повернулся к Ахани. «Ты сказала, вам нужно на остров Тумана. Зачем? Не твое дело». Этот пронырливый лис уже порядком надоел Вергилию, а сейчас, когда он решил сунуть нос куда не следовало, полудемон едва сдерживался, чтобы наглеца не постигла судьба ворона. Валифар молчал, уставившись на полудемона. Затем посмотрел на Аханию. Та выглядела напряженной, пальцы женщины сжались в кулаки. «Как раз мое», он снова посмотрел на Вергилия. «Я, между прочим, шкурой рискую, и она рискует. Валифар, не лезь, Ахания. Я имею право знать, что эти два удода забыли на пятом круге ада. Когда-то из-за их папаши ад оказался в полном дерьме, а теперь эти двое решили взболтнуть этот котел с дерьмом. Я намерен этого не допустить». Женщина вздохнула. «Я обещаю тебе, что не допущу этого. Присмотрю за ними». «Мне-то ты веришь?» Вергилий и Данте молчали. Валифар сверлил их взглядом, но возникшее между ними напряжение чувствовалось в воздухе. «Ты меня слышал?» Ахания положила руку на плечо лиса. «Я им не доверяю». «Мы тебе тоже», — ответил Данте. Лис зашипел. Его человеческое обличье стало теряться. Данте усмехнулся и поманил его рукой. Обстановка резко накалилась. Суккубы и пайрики повскакивали с места и ринулись прочь из зала. Скоро тот опустел. Даже инкубы удалились, не желая становиться свидетелями конфликта. «Валифар», Пхишма неожиданно встал в середину импровизированного круга. «Я что только что сказал? Никаких погромов в моих банях. Иди, выясняй насчет лодки, разведай обстановку. Не беспокойся, все сделаю в лучшем виде. Никто не посмеет сунуться в мои бани, так что здесь надежнее, чем в сейфе. Я за них не беспокоюсь, а я не о них говорю». Пхишма посмотрел Валифару в глаза. «Она мне как дочь родная, сам это знаешь. А за ними», — Пхишма кивнул в сторону Вергилия и Данте, — «я пригляжу. Однако возьму с тебя по двойному тарифу, за нервы. И будь спокоен, пока они здесь, им будет чем заняться, помимо того, чтобы разносить ад на кусочки. По двойному, так по двойному. Хрен с тобой, лишь бы тихо все было, да она в порядке была». Лис вздохнул, последний раз кинул взгляд на полудемонов, посмотрел на Аханию, отсалютировал. «Пошел я тогда. Иди, Валифар, иди». Пхишма подтолкнул его к выходу и помахал рукой. «А вас, господа и дама», — он взял Аханию под руку и растянулся в улыбке, — «прошу за мной». 4. Пхишма повел их вглубь Содома по темному, узкому коридору из белого камня, украшенного вставками из розового сердолика и фресками. Какое-то время все молчали. Ахания не спешила начинать диалог, Пхишма тоже, даже Данте молчал. Ему, как и Вергилию, хорошо было известно, что неприятности не ходят поодиночке, они собираются в стайке и атакуют группами. Оба ждали подвоха. Наконец-то коридор кончился, впереди показался первый арочный проем, задрапированный пологом. Хишма остановился. «Вам, мальчики, направо, а для тебя, милая, я велел приготовить отдельную купель». Хишма смерил Вергилия неожиданно похолодевшим взглядом. «Я пришлю кого-нибудь, кто позаботится о вас», а затем откланялся, словно пытаясь угодить, но в этом жесте чувствовалась вся его наигранность. «Звучит как угроза». Данте усмехнулся. Хишма какое-то время молча смотрел на него, а затем рассмеялся. «Не беспокойтесь, вам ничто не угрожает. Оставьте паранойю и одежду на входе. Халаты, девочки и купели ждут». Хишма выдержал паузу. «Однако напоминаю еще раз о том, что мои бани – нейтральные территории, и я никому не позволю здесь раздувать конфликты. Репутация дороже денег. Мне не нужно дважды повторять. Хишма». Данте скользнул под полупрозрачный палантин, за которым скрывалась каменная зала, полная пары и благовоний. «Ты бог?» – неожиданно спросил Вергилий, прежде чем последовать примеру Данте. «Вроде того», – оскалился Хишма. «Я не знаю таких. В мире много мелких богов, которых почти никто не помнит. Я просто один из них. К тому же, мы, боги, храним свои истинные имена в секрете. Так уж повелось с древних времен». Он развернулся на пятках. «Идем, малыш, провожу тебя, а заодно переодену во что-то сносное. Твоими тряпками только пол подтирать, а в твоих только жопой на площади сверкать». Хишма рассмеялся. «Увидимся», Ахания бросила это вальяжно, обернувшись через плечо, и улыбнулась. Вергилию стало не по себе. Его не отпускали тревожные мысли. Ему не нравилось, что им приходится медлить, не нравилось, что он не владеет ситуацией в полной мере. Он нажал на плечи Ахании, развернул ее к себе лицом, надеясь прочесть в ее глазах ответ, который успокоит его. «Ты доверяешь ему? Кому?» «Хишме, лису». «Да, он же лис, они лгут. Валифар кто угодно, но только не лжец». Она сказала это резче, чем ей хотелось, а потому замялась, выжидая, как Вергилий отреагирует. «Ну ты где?» Голова Данте показалась в проеме, но на него никто не обратил внимания. «Однако, если тебя это успокоит, я никому не доверяю в полной мере, и особенно, вам двоим», Ахания смерила взглядом обоих братьев. «Детка, это удар ниже пояса, а я думал, мы успели проникнуться к друг другу. Мне жаль, Данте, но то, что вы меня не убили, не значит, что не сделаете этого, если я перестану быть вам нужна. Мы же договорились, я держу свое слово, ты, может быть, но для некоторых обещания, пустой звук». Ахания посмотрела на Вергилия, вывернулась, и они с Пхишмой скрылись в конце коридора. Данте проводил их взглядом и посмотрел на Вергилия. «Чего стоим? Идем». Вергилий вздохнул и скользнул под палантин. Бани Содома выглядели впечатляюще. Под высоким куполом на барабане из граненого фриза был выложен орнамент, по краям округлого зала расположились утонченные ниши и колонны, капители которых были выполнены в виде точеных резных листьев. В эксидре в дальнем конце зала стояла чаша, из которой клубился дым. Мраморные стены, украшенные геометрической плетенкой и рельефным орнаментом, были полые внутри. Впрочем, не только они. Вергилий слышал, как циркулировали под полом и в полостях стен воды флегетона, нагревая воздух в терме. В центре находилась каменная купель для омовений, из нее поднимался пар, подпирая купол. По краям бассейна расположились четыре массивных столба со сталактитовым навершием. Справа и слева расположились небольшие помещения за деревянной перегородкой в виде нескольких горизонтальных декоративных реек, соединенных между собой причудливыми плетениями. Там на лавочках уже были выложены полотенца, халаты, масла и прочие излишества. Вергилий закрыл глаза.